И ничего. Как ни всматривался, как ни пытался нажать на вроде бы активную иконку навыка, тишина. Даже пару раз попробовал пальцем в голограмму ткнуть, и три слух произнес на все лады. «Связь с высшими». Усмехнулся. Как поговаривали в народе, вот тебе бабушка и Юрьев день. Ладно, сейчас пока вроде бы вокруг все спокойно, и я не стоял на пороге выбора через 5-10 секунд совершить нечто, выламывающее и разрушающее нормы текущего мироздания. А если все произойдет в режиме цейтнот? И кто тогда понесет ответственность? Я или чертов оператор, решивший перекусить, поспать, заняться другой, малозначащей и маловнятной хренью? Думаю, ответ очевиден. Так, ничего не ясно. Подобный поворот, возможно, свидетельствовал об ограниченности текущих возможностей неких ведущих. У них попросту не хватало ресурсов для ответа даже на самые важные вызовы. Хотя что-то я себя превозносить стал. Может, для этих деятелей вызов от меня имел значение меньше комариного писка? Поэтому и работали по факту свершения, когда гром прогремел. Но однозначно обрадовался данному выводу. Никто здесь не всемогущ, не всевидящ и прочее, прочее. А значит, никакие они не боги. Так, жалкие огрызки, мразота, иногда полезные. Неожиданная резкая мысль, как выстрел возле уха, заставила запустить активное сканирование картографа, а разведчика совершить быстрый круг, чтобы объять максимально возможное пространство. Показалось, что пока я сижу и размышляю, вокруг собираются вражеские силы, концентрируются перед нанесением единственного, выверенного и точного удара, который должен был поставить точку в моем существовании. Наваждение было настолько сильным, что головой встряхнул, а всего лишь правильное и грамотное предположение. Если я получал в режиме онлайн координаты врагов, то кто мешал им поступить ровно таким же образом? Тем более, что у злейшего из них, Баскакова, имелась с лжезаргом не только связь, но и общие цели. Да, как говорилось, слона-то я и не приметил. Хотя, даже тень с ее возможностями, а уничтожить она меня могла без всяких финтов, например, привлечение наемников, это выяснилось в процессе общения. И то не имело способности постоянно выдавать целеуказания на какую-либо персону. Ограничение по времени там жесткое. По этой причине и обратился вновь, чтобы узнать, где тварь Баскаков отирался в настоящий момент. Иначе бы зачем на ровном месте огород городить? Да и сам характер помощи некой стороны, тактические заряды от неизвестного производителя, никак не коррелировался с теми наградами и платой зарга за выполнение различного рода поручений. Артефакт «Полог смерти» отнюдь не нечто экстраординарное. Здесь ноги могли расти от синоби, которые их использовали тут и там. Почему не использовать более радикальные средства? Гарантированный результат в виде исключения из проекта возрождения давал, например, стиратель. Или просто сам себя успокаивал? Ведь если товарищи моего бесформенного работодателя так слабы, то как они умудрились того подменить? Закатать куда-то? Хитростью и коварством заманить в ловушку? Тоже вариант. Главное в другом. Им было очень и очень мало известно и про мои способности, тот же перенос один раз в сутки в цитадель, и про все остальное. Вот это уже отлично. Иметь козыри и крапленые карты в рукавах – волшебно. В принципе, ничего пока не поменялось, только еще один фактор ко многим добавлялся, который требовалось теперь учитывать. Да и вообще, отличный урок. Для меня. Если залез в игры, где много сторон, то, наступив им на яйца, неудивительно, что они захотели разобраться с проблемой. Кардинально. Впрочем, задним умом все крепки. А с заргом одна сплошная неопределенность. Или такое можно было просчитать? Нет, вряд ли. Знание о текущих раскладах не только небожителей, но и простых смертных абсолютно недостаточно. Хорошо, не сработал первый придуманный вариант, имелся и второй. Тем более Зарк просил разобраться с сектой возле репликатора номер 32ER18. От текущей точки почти 32 километра. Очертил примерный радиус уже от этой стелы. Плохо. Ни до цитадели, ни до форпоста. Оттуда при помощи экстренной эвакуации не дотянуться, не добить. И еще. Пришелец предупреждал об окопавшихся там особо злобных почитателях кровавого культа. Так. Вот здесь можно захватить промежуточный. Подождать сутки, а потом устроить садистам-палачам геноцид. Тогда возможность сбежать в любой момент не терялась. При удаче опять все упиралось в те же ресурсы. И самый ценный – людской. Смогут ли мои товарищи удержать, развивая, сразу три захваченные точки? Вряд ли. А это не только провал квеста, но и понижение цитадели. Риски огромные. Следующее. У меня не обнулился счетчик зова. Задержусь для помощи, тогда придет всем полный и безоговорочный трындец. Потому что если не королевы крыс пожалуют, а тот же малый деструктор, хана однозначная. А может и большой заглянуть. Радиус призыва не оставлял шансов отделаться легко ни для кого поблизости. И добрых санычей с орбитальными пушками у меня не имелось. Поэтому следовало отложить эти планы, заняться текучкой. Вновь окинул взглядом окружающее пространство. Кроме мелкой живности, не представляющей опасности, никого на горизонте не наблюдалось. Даже дронов-техносов не висело. Они ночью хоть и снижали активность, но не полностью. А тут вымерли. Собственно, а зачем мне нужно именно захватить репликатор? Почему не просто уничтожить паству, как рядом с токийским свободным репликатором? Выпилить гадов. Там ведь основное в уравнении. Разрушить посох. Затем приголубить самых оголтелых. Те без божественного девайса не будут возрождаться. Результат все равно достигается. Прикинул. Отлично выходило. Настолько зажегся идеей, что хотел прямо сейчас рвануть по дороге странствий, но здравый смысл остановил. Хотя можно пока обойтись без сна, преодолев большую часть пути до ближайшей стелы, разведанной Любимовым, где и обосновались бесноватые братья. Свободный репликатор располагался в 40 километрах от форпоста, и если сделать довольно хороший крюк, как в той поговорке про бешеную собаку, то и в надежду можно заглянуть на огонек. Задолжал мне товарищ Добрынин. А еще покоя не давала непонятная дрянь, засевшая в джунглях поблизости, садившая меня. Там, где использовались хоть техносами, хоть биониками подобные энергетические установки, всегда в виде трофеев добывалась плазма. Но стоило ли того овчинка? Дополнительная задача. Саня. И кусок инопланетного механизма или еще чего-то. Но тут следовало подумать. Первое. Дождаться отката эвакуации. Поневоле промелькнули параноидальные мысли. Зам знал о такой способности моего организма, но все равно настаивал на решительном и беспощадном акте, пока та не откатилась. Специально? Или думал, что мне абсолютно по колено любые моря? Второе. Сунуться к источнику ресурсов и богатств для цитадели, попробовав разобраться в причинах эпидемии. Третье. Даже при плохом исходе у меня будет 30 минут времени после дерзкого отступления, чтобы исчезнуть из зоны влияния специализированного поселения. Но тогда все проведенное вне родных пенат не пройдет в плюс по общему зачету. Ладно. Утро вечера мудренее. И еще минут 15 вертел мысли и так, и эдак, прежде чем провалиться в объятия Морфея. Но до конца не определившись с планами, точнее с очередностью их воплощения в жизнь. Нормальные человеческие сны я давно уже не видел. Когда-то, казалось, уже 1000 лет назад, приснилась бывшая Анна. И вскоре с ней повстречались, хотя вероятность этого стремилась к нулевым значениям. Затем Зарк с его кошмарами. В целом же, большую часть ночей я проводил, поднимая характеристики, которые росли в индивидуальном модуле быстрее в 2 раза. А в остальное время, пока не занимался различного рода полезностями, моральных сил хватало ровно настолько, чтобы закрыть глаза. Затем побудка от ASK. Вкл-выкл. Все. Тем более странно выглядело увиденное. Не пойми с чего, явно оказался в голопузом детстве, в деревне у бабушки с дедушкой. Судя по обстановке. Удивлялся, насколько все реалистично вокруг, детализировано. И никого живого, за исключением далеко на лугу пасущейся козы, привязанной к металлическому колышку. Помню, нацепил ей как-то на рога баклажан, как месть за тычок в спину, весьма болезненный. Но скотина ничуть не обиделась, раздолбила его о стену сарая и принялась довольно хрустеть овощем, хитро на меня поглядывая. Несмотря на то, что вроде бы чувствовал нано-броню на плечах, чуть воровато осмотрелся в поисках 2 самых главных врагов – барана Федьки и петуха Петьки. Последний ненавидел всех людей, кроме бабули. Даже на деда нападал, за что получал порой хороший добрый пинок и терял роскошные перья из хвоста. Но не унывал, продолжая вынашивать подлючие и коварные планы. А вот первый. Это был дьявол. Злой. Память ему была не нужна. Гонял постоянно меня нещадно. Один раз на чердаке продержал 5 часов. Тьфу ты, мысли какие дурацкие. Телом своим не управлял, а споро шагал ко входу в глубокий погреб в конце двора, где находился ледник. Темноты там я всегда в детстве боялся, но с таким же остервенением лез внутрь. Каждый раз, побеждая гнилой страх, чувствовал подъем сил. Сейчас зашел внутрь соснового сруба предбанника, замер возле двери крышки, откинул ее и по ступенькам начал спускаться. Поразился хозяйственности предка. Ведь сколько сил приложил. Не у каждого селянина такое встретишь. Далеко не у каждого. А тогда казалось, мол, в порядке вещей. Здесь меня обволокло тьмой. Она окутала со всех сторон. ПНВ и сенсоры не работали. В ушах же забубнил монотонный глухой голос. «Уничтожь 6 посохов! Уничтожь! Предай смерти поклоняющихся злу! Сожги их в очищающем пламени, и тогда я найду тебя! Награда! Сам! Сам!» Страх, точнее ужас, какой-то животный, первобытный, а нереальный человеческий, с трудом удавалось давить. Может, те тренировки в детстве и помогли, но все равно весь взмок. Хотелось спросить, ты кто? Но ни одного звука не могло вырваться из груди. Разум телом так и не овладел. «Уничтожь 6 посохов! Уничтожь! Предай смерти поклоняющихся злу! Сожги их в очищающем пламени! И тогда я найду тебя! Награда! Сам! Сам! Сам!» И так раз за разом, казалось, целую вечность, 20 минимум. И с каждым повторением ярость становилась сильнее. Тварь меня зомбировала? 25-й кадр, сука. Сам, сам, сам. Мат, старый добрый русский мат, пусть и мысленно, но помог. Это также было с пеленок известно и прописано, чтобы не лезла всякая нечисть во сне. Домовые и прочая шушера. Обматери ее, сразу проснешься, а она отступит, спрячется. Велика сила предков, вложенная в короткие слова. С трудом вынырнул из этого кошмара омута. Несмотря на отличную терморегуляцию нано-брони, отвод влаги и очищение тела, на миг почувствовал ледяной липкий пот. Вскочил на рефлексах, в руках сжимал верный молот. готов был разить всех и вся. К хренам бы такие приходы, приходы ли? Осмотрелся. Все нормально, никаких тебе деревенских пасторалей. Все такой же пыльный антураж небольшой комнаты. Яркое солнце через разбитое окно освещало джунгли напротив, а также развалины дома. Их почти скрывал сине-зеленый с желтыми цветами полог инопланетной растительности. Разведчик показывал отсутствие активности опасных тварей. Мелочи же столько, сплошная бледно-красная область. Умывшись и почистив зубы, используя полуторалитровую бутылку, окончательно стряхнул с себя дурнину. Мне не хотелось ломать сейчас голову над вопросом, Зарк ли это пытался ко мне пробиться, или же это воспаленный, а точнее, не перестающий работать мозг, посылал однозначные сигналы. Сектантов под нож. Любыми путями и средствами. К черту. За самым простым завтраком, бутербродами с котлетами и чаем, меня неожиданно догнал аудиозвонок от жены. «Ты в порядке, милый?» – проворковала Анна после обмена приветствиями. «Нормально», – ответил сущую правду. Спросил дежурная, так как в любом случае о причине рассказала бы. «У вас там как?» «А я хотела тебя порадовать. У меня такие новости, такие новости». «Вот интересно, у меня одного ёкало сердце от подобных слов девушек, жен или просто подруг. Даже замер с бутербродом во рту». А та продолжала щебетать. «Благодаря ресурсам, которые получили при отражении атаки на форпост, главное ОРП, остального хватает. Можно делать стопроцентные прогнозы, что Саанастара получится воссоздать уже через 4 дня. Я добилась. 4 дня, и у тебя будет шедевр. А ты у меня самый сильный». Да, ОРП, не считая ресурсов и энергии. Вот что требовалось для взрывного развития поселения, точнее роста. Очки дополнительно шли на ускорение любых процессов, производственных, исследовательских или научных. «Отлично, красавица и умница ты моя, а я и так самый сильный», — бодро ответил. Новость действительно порадовала. Все карты ложились в масть и от души отлегло. Не дай бог беременность, пока мы еще не закрепились. Или зря так думал, наоборот. Но все равно отпустила. Не время, тем более с такими врагами и такими вывертами. Нам бы совсем немного, месяц-два. Дальше всех подомнем, с огнем в бараний рог. Но главное – выполнить миссию по поиску сферы. Именно такие вещи позволяли не просто тупо, как остальные, качаться. Хотя так, что греха таить, практически никто не поступал. Тупо – это надежда. Впрочем, и у них тоже имелись козыри. Но где Добрынин сейчас? Правильно, даже близко не стоял с Когой, не тем более с Токио. У последних своя стратегия и выигрышная, исходя из уровня развития и текущих возможностей. Чтобы не пела БАА. Хотя она характеристику давала, исходя из собственных задач и мыслей. Поговорив о пустяках, я попрощался. Не время для милоты. Закурил. И все же, что это было? Подсознание или Зарк? И при чем здесь детство? О секте и посохах сам думал, как и о возможной награде. Накрутил? Взгляд скользил по характеристикам и навыкам, смотрел, какие откатились. Стоп. Хранитель Зарк отсутствовал, как будто кто-то его стер. Сука. А я ведь хотел сам поговорить с Кляксой. Отрезали возможность. И два варианта. Захотели лишить связи с неким высшим существом враги, что говорило о возможности его появления. Либо уничтожили саму тень. Да что за дни мозголомные пошли? Вот вначале все было просто. Увидел, вдарил, забрал. Теперь думаешь, вертишь так и эдак, действуешь. И каждый твой шаг, кроме решения одной проблемы, тянет за собой массу других, не менее важных. Кстати, о птичках. «Привет, Саня. Как обстановка?» «Привет, Саня. Как обстановка?» Отписал я, просматривая сообщение. В логах об исчезновении умения ничего. И тот тут же позвонил. «Здоров, шеф. Нормальное, более или менее. Двигаемся по плану. Думаю, вот...» И замолчал многозначительно. «О чем?» Пришлось задать логичный вопрос, который очень не любил. «Выкладывай сразу, а не тяни кота за причинное место». «Людей брать негде. Понимаешь, все в принципе решаемо, а вот здесь затык, натуральный». «Так он с самого начала имелся, или ошибаюсь?» «Действительно, все на грани капитана очевидности». «Ошибаешься. Рассчитывал на Надеждинских. Многих из них. Работу там проводил, как ты и говорил». «Надо же, оказывается, я что-то говорил, а зам растет на глазах, стратег». «Наверное, если думать про рояли в кустах, это мои люди. Пусть и немного, но каждый – жемчужина своего рода. Тут надо отдать должное и моему чуткому руководству в данных реалиях. Я не пытался учить кузнецов ковать, косцов косить, охотников охотиться, а предоставлял каждому максимум возможностей для самореализации. Вот, себя не похвалишь, весь день как оплеванный ходишь». Сарказм – все слова, кроме как про уникальность и ценность окружения. Та же Аюми. Вспомнил, как она только кивнула и сделала необходимое. Доверяли. И вот это самый значимый ресурс, потерять который можно в одно мгновение. «Однако тут, Серег, как только Баскаков слился, Добрынин в себя пришел, популизмом занялся и в своем духе речь толкнул. Теперь заживем, верные надеждинцы. От каждого по способности, каждому по потребности. Никто не уйдет обиженным» и так далее. Это сегодня произошло. Люди ему сразу поверили. Представляешь, сразу. Хотя тот еще жук. Жучара долбанный. Точно, жук. И харизма у него имелась при всех недостатках. Да и до вторжения, уверен, тех же девок без всяких проблем клеил и в кровать укладывал. Точнее, деньги для сего ему точно не требовались. Или сейчас имелся специализированный артефакт, а может связка навыков и характеристик. Неважно. Он умел убеждать народ. Даже я при всем своем цинизме нет-нет и продолжал верить в хорошую ипостась Добрынина. И... Многие задумались, вчера еще рвались, надо было сразу ковать железо. Но сам видел, то одно, то другое. Теперь присматриваются, взвешивают, попросили недельку на размышления. Думаю, если его политика совпадет с действительностью, то там точно пропишутся. Тут тебе и стены мощные, и купол зверский, никто не нападает, никто в черные списки не помещает. Не жизнь, сказка короче. Все в ажуре. А у нас типа все вяло, шатко, и вообще мы постоянно как мандавошки скачем туда-сюда. Это прямая цитата. «Те вроде ползают», — поделился житейской мудростью, услышанной где-то и когда-то. «Сам, тьфу-тьфу-тьфу, ни одной дурной болезни не зацеплял». «Да не суть, ты меня понял. В общем, перейдет только десяток-другой». И то этих я и так считал костяком и надежной опорой. По моему указанию, точнее, ты так сказал, действовали, когда из клана выходили. Поэтому затык. Буа пообещала провентилировать данный вопрос и потихоньку нормальных из Коги привлечь, перетащить. Да, знаем мы этих нормальных. Не готовила ли девка пятую колонну? Смысл? Чем у нас лучше, чем у Синоби? Ничем. Там ей гораздо проще. Или действительно была со мной честна, как с исповедником перед смертью, если не задумала нечто коварное? Но интуиция здесь кричала. Нужна, нужна она мне. Зачем? Учитывая постоянные головные боли относительно реальных планов девки. Впрочем, пока только польза. «Ты осторожнее с ее засланцами. Да и с ней тоже ухо держи востро. Девочка она непростая. И пусть красота тебя не вводит в заблуждение». «Да понимаю я, понимаю», — как-то в сердцах заявил тот. «Думаешь, на ее задницу повелся? Нет. У меня есть на чью смотреть и чью щупать. Не хуже, лучше. И кто по зубам даст за другие? Вижу, что Хинкок реально помогает. Тебя рядом нет, поэтому и многого не знаешь. А я знаю. Кстати, именно она напомнила мне, что тебе нужно минимум сутки подождать, прежде чем в атаку на пришельцев идти, чтобы эвакуация откатилась. И откуда только узнала? Я ей ничего не рассказывал, точно. Вот хотел напомнить, и ты пишешь. А то, может, и у тебя из головы вылетело. Опасно». Еще один секрет оказался от Полишинеля. И опять паранойя. Ровно по поговорке. «Не знала баба горя, купила баба порося». Я пусть и не баба, а баа не свинья, но в целом – да. И для чего она мне понадобилась? И откуда узнала? Вопрос вопросов. Саню загипнотизировала. Мысли мои считала. Совсем бред. «Не вылетела», – успокоил Саню. «А как думаешь, если вокруг Надежды постоянно будет анархия и бардак, похищение, убийство, плены, рабство, изнасилование пачками, народ оттуда побежит? И с другой стороны, зачем нам такие люди?» «Эти побегут. Для них не важно, чьи флаги, лишь бы кормили и давали кормиться. Обеспечивали безопасность без их участия». «Стоп. Неужели ты хочешь им это организовать?» «Ну, слушай». Даже четко представил, как тот покраснел, пытаясь свести все воедино, усовестить. Разволновался бедолага. «Нет», — успокоил вроде бы, но не стал ничего говорить про пока. «Просто не забывай, ни Дарк, ни Петрович никуда не исчезли. И у них ровно такие же проблемы, как у нас, человеческий ресурс. Морально они не особо отягощены. К Надежде отношение специфическое. Не так ли? Люди Баскакова – бывшая военная сила поселения, которая могла дать по зубам. Кто заминусован, кто вместе с ним подался на поиски лучшей доли. В результате у администрации в руках, кроме лысого урода Осипова, не остается воинов. Кого Добрынин успеет подготовить за сутки двое? Никого, при всем желании. Ресурсы не безграничны. Именно поэтому он и начал писать мне, давить на совесть, пытаться запугать. А у отморозков бойцов не убавилось. Кто им сможет противостоять? Стальные медведи? Так там тоже немного людей и задач выше головы. При этом не забывай такую человеческую черту. Никто ничего не будет делать просто так. Придется делиться. И Добрынину самым ценным для него ресурсом – властью. Не вдаваясь в подробности и не углубляясь в предмет, объяснил я простые истины. «Еще раз повторю вопрос. Зачем нам этот шлак?» Специально применял уничижительные термины, чтобы зам сформулировал четко и внятно свое видение ситуации. И вообще, понимание собственной роли. Начну с второстепенного, поднимаясь к более важным вещам. Во-первых, многие там не шлак. Надежда – это самое большое поселение в окрестностях. Кто бы что ни говорил. Там на сегодняшний день, учитывая даже все непонятки со властью и прочими интригами, проживает 7440 человек. В сутки они одного ОРП получают столько, что нам не снилось. Да и никому из мэров. Но суть не в этом, а в том, что есть там и множество амбициозных мини-кланов, которые оказались не у дел при начальном дележе пирога. Это деятельные товарищи, но не всем так повезло, как тем же медведям. Кормушек нет, и никто с ними не нянькался. Сейчас для них вроде как Добрынин обрисовал, что есть, господа Надежда. С четырьмя главами таких образований я на прямой связи. Лучших кандидатов для защиты и развития форпостов пока поблизости не наблюдается. Из тех, кто готов обменять личную свободу и видимость бессмертия на возможность управлять чем-то. Поэтому есть с кем работать. Это ты только с самыми-самыми верхами общался, с элитой, поэтому и не знаешь. Я-то знал об этом, только смысла до основания цитадели в них не видел. У нас был свой клан, у них свои. Вступать под наши знамена им не имело смысла. Теперь появлялся. Вот этот момент пока не прокачал. А поле получалось широким. Минус мне. Хотя может ли один человек объять все? Вряд ли. Но зам пока радовал. Не стал разубеждать в собственной правоте Саню относительно моих знаний. Тот же продолжал. Новые времена, как рассказал и небезосновательно главный, дают новые возможности. Здесь Добрынин попал в яблочко. Во-вторых, этот, как ты говоришь, шлак, он будто выплюнул слово. На самом деле обычные люди, которые, да и глупо их упрекать, просто хотят жить нормально. Работать, пусть и с риском, получать за это нормальную плату, тратить ее, например, на девушку или там фигню какую, то есть строить дом, отношения, развлекаться и жить, и не бояться, что их убьют, ограбят, изнасилуют. Да, просто жить. Без понтов, без всякого всехнагибаторства. Не рисковать головой, а иметь какие-то гарантии безопасности. Хоть порой так и кажется, но далеко не все вокруг адреналиновые наркоманы, боевики, авантюристы и просто кровожадные утырки. «Пассионарии?» – усмехнулся. «Но скорее сам себе. А ведь так нас можно обрисовать». Особо порадовался кровожадным утыркам. Нет уж, лучше наука и терминология Гумилева. «Так вот», – не отреагировал тот на вопрос. «А еще я отметил, что из речи зама практически стал пропадать дворовый налет». Именно они, если мы им обеспечим нормальные условия, освободят наших пассионариев от повседневных, необходимых дел, которые, хочешь или не хочешь, но приходится делать. Допустим, я сам и даже БАА помогала в сборе, да и ты ресурсы греб. Тратили самый драгоценный ресурс – время. И такой подход нерационален. Все равно, что электронными микроскопами забивать гвозди. А из гвоздей стараться соорудить микроскоп. Каждый должен заниматься своим делом. Теперь главное. Чем больше у нас людей, тем больше ОРП, ежедневных заданий и многого-многого другого. Понимаю, у тебя времени нет, но ознакомься на досуге, хотя бы мельком, насколько больше будет бонусов от сотни, двух, а потом какой скачок на пяти. «Давай без лирики». Что-то тревожно на душе стало. Разведчиков прогнал по кругу, осмотрел все. Ничего, вроде бы. Но я и так задержался на одном месте слишком долго. Сейчас работала поговорка даже не про волка, ноги и корм, а про уходящего от погони серого. Вокруг охотники и флажки. Они освободят нужные в других местах руки, специалистов. Поселение будет расти гораздо быстрее. И часть из этих людей вполне захочет стать кем-то другим, подняться. В надежде у них не имелось возможности, здесь будет. Поэтому польза со всех сторон. Кстати, тут такое дело. Помнишь Ольгу? Какую? Ту, которая занималась селекцией, ботаникой и прочей наукой. Да так, смутно. На самом деле на память не жаловался. И трудно не запомнить такую красивую женщину, тем паче с ней... Точнее, не так. Ее задание я так и не выполнил, ввиду того, что появилась моя Анна. В результате особая надобность в нем отпала. Вот она к нам хочет перейти. Почти уболтал ее, выбирает между нами и Токио. Рассказал ей о небывалых перспективах, Пообещал должность по профилю. Нам это очень нужно. Твоя Анна не может раздваиваться. Но там еще такое дело. Нам на руку. На Ольгу положил глаз Добрынин и теперь использует все, вплоть до административного ресурса, склоняя к койке. Девушка же его терпеть не может, считая чем-то вроде... Не буду ругаться. Чувство опасности стало еще сильнее. Паранойя? Даже так? Ты подумай вот о чем. Она вроде бы очень и очень плотно сотрудничала с Санычем. Кем тот оказался, не мне тебе рассказывать. До связи. Оборвал разговор на полуслове и... Мать, дождался. Слух выругался. В конце улицы, ломая джунгли, оставляя в них просеку около 5 метров шириной... Нет, не просеку, а идеально ровную черную полосу, выкатился огромный шипастый шар серого цвета. Замер, будто прицеливаясь. А затем с места рванул так, что шипы смазались, превратились в эдакое полупрозрачное марево вокруг колобка. На огромной скорости тот понесся сквозь развалины, не выбирая дороги. От первого кирпичного дома с провалившейся крышей в стороны полетели кирпичи, куски кладки, обвитые вездесущей зеленью. Ничуть не замедляясь, протаранил также деревянный сруб и с таким же результатом. ASK показывала конечную точку маршрута этой дряни. Я. При этом раздавался сигнал тревоги, что говорило о предельной опасности непонятной дряни. И не таких видели. Подумаешь, колобок переросток. В коллекцию, мля. Бравурные мысли мелькали, пока врубал активный маскировочный режим нано-брони. Оценивал текущую обстановку. Да в случае опасности просто улечу и плевать. Мне ведь не самолюбие тешить, и не стояла сверхзадача «сдохни, но останови». Системное сообщение не порадовало информативностью. Жворжд Трекс. Псевдоразумное слабоизученное существо. Является мутировавшим зародышем купели, если он попадает в аномальную зону. Имеют самую разнообразную форму, вооружение, навыки и другие органы, так как выращивают и конструируют тела, отращивают органы и конечности или синтезируют оружие, исходя из собственных задач. Они могут быть в каждом случае уникальны. Перерабатывают любую материю и энергию, преобразовывая ее в необходимые материалы. Класс «Чудовище А+.» Уровень опасности предельный. Агрессивность вариативная. Социализация – неизвестно. Специальные умения – неизвестно. Уязвимость – преобразователь. Не прошло и 2 секунд, пока я разглядывал тварь, вчитываясь в крайне куцое описание, как ко мне со спины, будто подобрался кто-то огромный и со всей дури врезал по ушам ладонями. Да так, что я на одно колено упал. «Внимание! Ментальная атака!» И шкала пси-защиты, которая просела сразу на 2/3. Кровь брызнула из носа. Я ошалело тряс головой, пытаясь сориентироваться. Лучше бы зрение не возвращалось. Последняя паническая мысль. Головокружение и слабость не давали сконцентрироваться. В это время шар, за которым наблюдал при помощи разведчика, оказался вдруг сверху над крышей дома прямо надо мной, метрах в 10. Скорее всего, разновидность телепорта. Раскрывшись пополам, обнажив огромные крючковатые зубы, направленные внутрь остриями, тварь начала падать с невероятной скоростью сверху, и жалкая людская надстройка на кирпичном основании вряд ли являлась для нее преградой. В глубине пасти шевелилась невнятная и непонятная желеобразная субстанция. Я с головокружением. Что делать? Жесть. Телепорт. И мир в этот момент от чего-то своим закружился перед глазами. Затем все превратилось в некую воронку, куда меня и затягивало в бешеном круговороте. Вокруг мелькали какие-то непонятные звезды, а может, туманности и изломанные бордовые линии. Затем вспышка. Яркий-яркий белый свет, казалось, выжег сетчатку. И, не знаю, сколько прошло времени, донеслось раскатистое, гулкое, торжественное, грозное: «Ты звал меня, и я пришел».